Впрочем, у меня постоянно скапливается немало информации о перспективных темах и вариантах бизнеса. В случае острого интереса вы знаете, к кому обращаться.